Глава 8. Я уезжал из Гатчина под завистливыми взглядами многих мужчин и провожаемой заинтересованными глазами женщин. Будто столпились перелетные птицы, следующие за государем, чтобы посмотреть на меня. Уверен, что теперь весь Петербург будет думать, кто же я такой и почему не просто получил аудиенцию у императора, а еще и был приглашен во дворец, в то время, когда там пребывала вся венценосная семья. И еще мои воины. Вот же повод для пересудов. Могут подумать, что я собрал охотников-лесников. Камуфляж, как форма воинов, был не похож ни на что, но если уже искать аналоги одежды, то кроме как с охотничьей и сравнивать не приходилось. В Петербурге я снял себе очень приличную квартиру на 4 комнаты. Людей своих также поселил в доходном доме недалеко от этой квартиры. Я посчитал, что нужно соответствовать своему статусу человека небедного. Несмотря на многие дела, которые меня ожидали вдали от Петербурга, приходилось все-таки на некоторое время задержаться в столице Российской империи. Хотелось и отдохнуть, побродить по красивому городу, покататься на лодках. Но, поставив перед собой большую цель, перестаешь принадлежать самому себе. Вот и я в Петербурге собирался провернуть очень серьезную операцию. Информация – вот главное оружие и залог успеха, если уметь ею пользоваться. У меня была инсайдерская информация, которая сулила большую прибыль. Я знал, что Англия обязательно вступит в войну с Россией. Было неприятно, когда мои намеки на возможное участие Великобритании в будущем русско-турецком конфликте категорически пресекались императором. Но я хотел бы сделать попытку. А еще оставалась надежда на то, что сказанные мною слова государь вспомнит, когда Англия все же объявит войну России. Вспомнит, может быть, даже подумает о том, что неплохо бы ему иметь рядом с собой такого советника-аналитика, как я. Сам же я, по возвращении в Петербург, направился в Имперский банк. «Господин Шабарин, прошу простить меня, но не ослышался ли я?» — спрашивал меня служитель банка. Он весь вытянулся и подался ко мне. Я же вольготно раскинулся на кресле напротив служащего, демонстрируя спокойствие, будто такой огромный кредит для меня — сущая безделица. «Несомненно, у вас все в порядке со слухом», — улыбнулся я. «Да, я собираюсь взять суду на 500 000 рублей. При себе имею залоговые бумаги на имение, дом в Екатеринославе, а также свидетельство о паях ряда заводов. Все это с лихвой перекрывает ту сумму, которую я хочу взять в банке». «Прошу простить меня, господин Шабарин, но подобное решение может принимать только мое руководство». В жесте сожаления клерк развел руками. «Как скоро мне ждать вашего ответа?» Не скрывая своего раздражения, спросил я. «Смею предположить, что согласование займет не менее 3 дней», отвечал мне служащий. Видимо, им и вправду нечасто приходилось сталкиваться с такими запросами, так что у меня было еще 3 дня. Придумать, что ли, себе какое-либо занятие, чтобы провести время с пользой. Через 3 дня, когда мне одобрят кредит, а в исходе дела я не сомневаюсь, появится очень много работы. Я собирался, ни много ни мало, скупить все или почти все английское, что было в продаже в Петербурге. Даже цемент и тот я собирался выкупить. То же самое намеревался сделать и с французскими товарами, но тех в России уже и так было немного. Зачем? А чтобы спекулировать. Не сейчас, так уже в скором будущем Англия прекратит любые поставки в Россию. И как изменятся цены на все английское? То-то они взлетят, а все будет у меня. Да я еще до войны могу сыграть на ажиотаже. И ничего страшного, если немного вытяну деньжат из карманов русских богачей. Не думаю, что они будут поголовно готовы выкладывать деньги на войну. А так я употреблю с пользой дело их серебро. Я, признаться, не совсем понимаю, почему Россия в иной реальности не смогла за несколько месяцев предугадать того, что Англия будет ей силой враждебной. Наверняка в другой истории английские товары перед самым началом войны перестали поступать в Россию. Либо их торговые отношения скатились до минимума. Так что можно было бы сложить 2 и 2 и понять, куда дует ветер. Может быть, в таком случае и не получилось бы казуса, когда министр иностранных дел России Карл Нисельроде находился в Лондоне, а в это время уже грузились на корабли и пароходы английские солдаты, чтобы отправиться к Черному морю и убивать русских людей. Так что я собираюсь скупить все 3 паровых машины, которые прибыли в Россию из Великобритании, но так еще и не нашли своих покупателей, а с ними английские плуги, сеялки. Также куплю и английские станки, и даже ткани, да и вообще все, что только найду и что посчитаю выгодным. За 4 года плодотворной работы на ниве создания промышленности в Екатеринославской губернии так или иначе мне пришлось иметь дело с некоторыми купцами. Пусть в Санкт-Петербурге я пока мало кого знаю, а все же. И что? Не прислушались купчины. А я ведь прямо говорил, что уже в следующем году все английское, французское и даже прусское просто исчезнет. Не уточнял, почему именно, но давал шанс поверить компаньонам мне на слово. Но в любом случае, даже в Петербурге я найду возможность, с кем войти в кооперацию и кто поможет мне со складами и заключением сделок. Пусть за маленькую долю от будущей прибыли. Кроме того, граф Алексей Алексеевич Бобринский имел постоянную резиденцию в Петербурге. Здесь же было его торговое представительство. Именно через Бобринского получалось сбывать часть нашей продукции. Прежде всего, цемент, уголь, охотничьи ружья, консервы. Поговорю с управляющим, чтобы помог мне в том нелегком деле, что я задумал. Слава богу, что те времена, когда я должен был заниматься коммерцией, полагаясь только на собственные силы, ушли. Так что я возвращался в свое временное жилище, чтобы и отдохнуть, и заняться планированием операции, и пока не думал ни о чем другом. Но кое-что другое уже само поджидало меня. «Господин Шабарин, вам приглашение», — торжественным тоном сообщил мне смотритель дома, который я арендовал. «От кого, милейший?» — усталым голосом произнес я. «Все-таки скорое передвижение из Гатчины в Петербург изрядно утомляет, если за 3 суток без отдыха нужно смотаться туда и обратно. Тем более, что после аудиенции у императора я не поехал сразу отдыхать, а направился в имперский банк. Нужно же было понять, могу ли я надеяться на крупную суду и только после планировать операцию по скупке импорта». «Уж точно от какой-то важной особы письмо», смущенно ответил управляющий, стараясь мне доказать, что даже не смотрел на вензель. А вензель был весьма интересным. Буквочки АП, украшенные замысловатыми линиями, говорили о том, что я привлек внимание столь знаковой особы, как Анна Павловна Романова, сестра российского императора. «Анафемы мне по горбу, святая египетская сила!» — заворчал я. «Общество захотело потешиться?» Уже не нужно было открывать и читать приглашение, чтобы понять, что будет написано внутри. Мы в Екатеринославе, чай не в Америках живем, чтобы не знать, что происходит в Петербурге. После того, как на всю округу и дальше стал греметь торговый центр, названный Архимагас, в Екатеринославе, вместе с увеличенным притоком гостей города, стало появляться больше информации. Причем новости шли не только из Петербурга, но и из других городов, в том числе из Москвы. Торговый хаб, в который превратился Архимагас, быстро стал и информационным центром. Торговцу же нужно продать свой товар, а это возможно быстро и выгодно сделать лишь там, где много людей уже пришли за покупками, так что едут купцы, арендуют помещения, торгуют. Архимагас был еще и развлекательным центром. Конечно, там не было лазертага и какой-нибудь дополненной реальности. Но были увеселения не хуже. И за дня в день здесь разыгрывали маленькие пьески от только зарождающегося Екатеринославского театра. По вечерам здесь на специальной эстраде при свете ламп можно было увидеть звезду популярного в Екатеринославской губернии и за ее пределами певца Миловидова. Также устраивались поэтические вечера, где читал свои стихи Хвостовский, звучали произведения Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, писателей. Так что ехать на юга и не посетить при этом Екатеринослав становилось дурным тоном не только для высшего общества, но и для дворян рангом поменьше. Да мне уже и самому хотелось вернуться в Екатеринослав и посмотреть новую пьеску. А ведь было у меня в мыслях создать еще и курортную зону на берегу Днепра, своего рода санаторий. И вот тогда... Жаль, что у нас нет минеральных вод, но что-нибудь придумаем, как и чем лечить. Так что я знал, что происходит в Петербурге, и что самый знаменитый сейчас салон — это гостиная ее высочества великой княгини Анны Павловны. Здесь побывали все люди, стоящие рядом с императором. Популярность и элитарность этому салону придавала даже и не только то, что им руководила сама великая княгиня, но и то, что именно здесь можно было, не боясь, высказывать свою политическую точку зрения и даже критиковать существующую систему. Я почему-то уверен, что на собраниях осужденных членов кружка петрашевцев звучали куда менее крамольные высказывания, чем в салоне Анны Павловны. Ну а третье отделение не решалось даже косо взглянуть в сторону властной дамы, сестры императора. Считалось, что из всего семейства нынешних Романовых только Анна Павловна не уступает своему брату в жесткости характера и принципиальности. И вот меня именно туда приглашают. Безусловно, понимая расклады при императорском дворе, я подозревал, что моя персона может вызвать особый интерес у общества, особенно теперь. Я задумчиво потер ухо. Как же мне там предстать? А, тот-то я думаю, чего это у меня уши горят, да икота не проходит? Точно уже кости перемывают? Ведь не только была аудиенция, но и чаепитие с императором, наследником и их венценосными супругами. А это уже очень серьезно. Общество хочет знать почему. «Твою же богу душу мать!» выругался я, когда наконец прочитал содержимое приглашения. Дело в том, что я должен был явиться в салон Анны Павловны уже через 2 часа. Можно отказаться или даже проигнорировать приглашение, мол, и не получал письма. Но тут бы все, что называется, показали мне большой палец вниз. Но пока я провинциальный чиновник, большинство на такой поступок махнет рукой. Дикарь, что взять с этих провинциалов? Нет. Я должен поехать и высказаться. Я ринулся умыться и переодеться. Салон Анны Павловны. Здесь мне обязательно нужно засвидетельствовать свое мнение и сделать так, чтобы разодетые и подвыпившие дворяне выслушали меня. Уже через 1,5 часа моя карета подъезжала к загородному дому, где по четвергам и собирала свои салоны Анна Павловна. Наверное, мне проще было бы сейчас сразиться с 10 турок, чем идти на этот светский раут. «Сударь, будьте любезны назваться!» Деловитым тоном, будто передо мной был граф, говорил лакей. «Действительный статский советник Алексей Петрович Шабарин прибыл по приглашению!» Назвал я свое имя и протянул открытку. «Вас ожидают!» Сказал лакей, почти незаметно подал знак еще одному слуге, который и проводил меня в зал. Это помещение предназначалось, скорее всего, для бала, однако выглядело все, как в хорошем ресторане. Люди сидели за отдельными столиками, что-то пили, чем-то закусывали. Было видно, что это не статичное официальное мероприятие, так как то и дело либо дамы, либо кавалеры с дамами вставали из-за своих столиков и пересаживались за другой. Наверное, целью для них было поговорить с каждым приглашенным. Между столиками порхали не только лакеи, но... Словно парила сама хозяйка дома. Я застыл в дверях и внимательно в нее вгляделся. В Анне Павловне сочетались редчайшие качества. С одной стороны, она выглядела женственной, нежной, но... Не стоило обманываться внешностью. Это была принципиальная и жесткая женщина. Как считается, Анна Павловна — единственная, кто мог бы выдержать взгляд императора. Это и мне сразу стало ясно, уже потому, что и сама Анна Павловна обладала таким же взглядом, как у брата. «Сударь, не имею радости быть с вами знакома». Увидев меня, ее высочество моментально направилось ко входу, Где я, собственно, и застрял? Я же, войдя в зал, на секунду растерялся. Просто не знал, как нужно себя вести и что делать. Если бы хозяйка достаточно быстро не подошла бы ко мне, то я бы в наглую присел за ближайший столик и проявил инициативу, стал бы знакомиться самостоятельно. Как бы это выглядело в глазах присутствующих, мне было безразлично, но не настолько, чтобы я шел против своей чести и был опозорен. Я посчитал бы большим унижением, если бы стоял в проходе и ждал к себе внимания. «Действительный статский советник вице-губернатора Екатеринославской губернии Алексей Петрович Шабарин», — представился я. Резко, по-гусарски кивнул головой, прижался к протянутой мне ручке. «Как я полагаю, вы пребываете в Петербурге без супруги?» — спросила великая княгиня. «Да, я лишь заехал в столицу, но имею много неотложных дел в Екатеринославе и в Новороссии», — сказал я. Наверное, в молодости Анна Павловна была очень даже ничего себе. Сейчас симпатичная старушка, со взглядом волчицы. Но никоим образом я не стал бы напоминать даме о ее возрасте. «Теперь, ваше высочество, я понимаю, почему провинциальные дворяне по осени стремятся попасть в Петербург, чтобы увидеть прекраснейших дам столицы, среди которых вы, несомненно, предводительница. Это впечатление на целый год вперед. Как говорили древние римляне, увидеть Рим и умереть», — сказал я. «Браво! Нет, определенно браво!» — захлопала в ладоши княгиня, привлекая всеобщее внимание. Порядка 25 человек теперь уставились на меня. Я держался гордо, показывая всем, что всего лишь взглядом, хоть и нарочито пристальным, меня не возьмешь. «Господа, своей волей я сегодня учреждаю награду за самый необычный комплимент. Благодарю вас, господин Шабарин», — сказала княгиня достаточно громко, чтобы слышали все. Раздались жидкие аплодисменты, обличающие подхалимов и льстецов. «Куда же вас определить? Какие у вас предпочтения? Говорите о военном деле или о политике? Прошу простить, но ярых помещиков, которые любят говорить лишь только об урожае, сегодня нет», — сказала княгиня с легким смешком. «Конечно, это не последний будет намек на мою провинциальность». Я повел бровью. «Чай не лаптем щихлебаем. Можно поговорить и о политике», — сказал я. «Прошу простить меня, ваше высочество, но непринужденная и уютная обстановка вашего дома...» «Такое выражение я уже слышала. И не чинитесь, тут можно говорить то, что на уме. Что ж...» Анна Павловна усмехнулась, показала мне направление, и я последовал за нею. «Но у нас есть правило. Каждый сюда входящий должен чем-то удивить. На худой конец прочтете стихотворение», — сказала великая княгиня, пока мы шли к одному из столиков. Я даже не столько из-за разговоров сомневался, идти ли в салон, как меня смущали всякие возможные игры, что могут случиться на подобных посиделках. Не хотелось выглядеть неловко. Впрочем, если и другие будут в подобном же положении, то почему бы и нет? Я ведь не какой-то ханжа или сноб. «Николай Алексеевич, любезный мой друг, будьте добры, примите в ваше общество господина Шабарина. Мой венценосный брат был в восторге от общения с этим молодым человеком», — сказала Анна Павловна, когда мы подошли к одному из столиков. После того, как полноватый мужчина с пышными бакенбардами и большим носом картошкой согласился принять меня в свою компанию, княгиня нас представила. Передо мной был никто иной, как Николай Алексеевич Милютин. Я знал, что он завсегдатай кружка Анны Павловны. Более того, Милютин, возможно, был вторым человеком во всем этом собрании, помогая Анне Павловне с организацией салонных четвергов. Рядом с ним находился на данный момент не менее, возможно, и более известный человек — Петр Андреевич Вяземский, известный поэт, меценат, издатель. Вяземский имел сходство с персонажем экранизации «Война и мир» постановки Бондарчука, то есть с самим режиссером. Казалось, что передо мной сидит Пьер Безухов, все в тех же очках со слегка полноватым лицом и блуждающим взглядом. «Ну-с, господин Шабарин, расскажите о себе. Мы же должны найти общие темы для разговора. Хозяйку дома нельзя расстраивать. Она всегда переживает, если гости не ведут увлеченные беседы», — сказал Петр Вяземский. Безусловно, сперва я стал рассказывать о том, что присутствовать в таком обществе для меня великая честь. Пусть Милютин еще был только тайным советником, а не тем министром, который воплощал в жизни реформы Александра II, Но Петр Александрович Вяземский уже был знаменитым поэтом, между тем он князь. Ну а после я вкратце рассказал о том, чем занимаюсь. В своем рассказе делал упор на то, что я промышленник, и в моей собственности уже не одно достаточно крупное предприятие. Пришлось козырнуть дружбой со светлейшим князем Михаилом Семеновичем Воронцовым, рассказать о своих деловых и приятельских отношениях с графом Алексеем Алексеевичем Бобринским. Я не бравировал своими связями, тем более что у присутствующих подобных знакомств должно быть еще больше. Но и не хотел, чтобы моим обществом тяготились, считали меня неким неудобством сегодняшнего вечера. «Не чинитесь. Все, кто попадает в салон Анны Павловны, становятся равными друг другу. Я и сам из бедной дворянской семьи. Имение было всего лишь на 150 душ. Но вы и я здесь», — сказал Николай Алексеевич Милютин. Не знаю, чем было вызвано достаточно теплое отношение ко мне со стороны и Милютина, чуть позже Вяземского. Возможно, я просто не смог определить отличную актерскую игру, но фальши не чувствовал. «У нас есть три темы для разговора. Можем поговорить о состоянии дел в деревне, развитии производства в Российской империи и железных дорогах, а также о поэзии, о вечном», — резюмировал мое представление Петр Андреевич Вяземский. Было слышно, что он хотел бы поговорить как раз о поэзии. Я уже настраивался на то, что стоило бы что-то прочитать из восстановленных в памяти стихотворений. Все же стихи я когда-то и читал, и учил, чтобы покорять женские сердца, но знал их не так много, лишь только чтобы слегка помочь своему другу Хвостовскому заработать имя. «Господа, озвученные вами, князь, первая и вторая темы, суть одно целое», — сказал я. «Очень любопытно», — сказал Милютин, поерзав на своем стуле, заняв более удобное положение. «Извольте объяснить». «Что ж, поговорим о крепостничестве и о том, как оно влияет на промышленность, и что мы по многим показателям уже отстаем». «Извольте, господа, с превеликим удовольствием», — сказал я, и решился бы на любой.